Думаю, вы не забыли, что все время, пока происходили эти события, я как пленник сидел за ширмой на коленках, буквально прилипнув к щелочке в ширме. Мне казалось, что я сижу там целую вечность, а время совсем остановилось. Самыми ужасными во всем этом были моя почти полная неподвижность и мое абсолютное безмолвие, ведь легчайший шорох с моей стороны грозил мне гибелью. И все это время я пребывал в состоянии ужаса, ведь стоило одной из ведьм в последних рядах принюхаться получше, и я был бы обнаружен в тот же миг. Я молился о спасении, вспоминая, сколько времени я не мылся и не умывался. Я уповал и на постоянное возбуждение аудитории. Они кричали, шумели, аплодировали, в общем, были заняты только собой. Их волновало только происходящее в зале, рычащая на сцене великая старшая ведьма, ее проклятие и угрозы в адрес отдельных леди и грандиозный проект уничтожения английских детей. Похоже, им не приходило в голову принюхаться к тому, что их окружало. И вряд ли в своих мечтах, впрочем, не уверен, что ведьмы мечтают, они могли представить себя и ребенка рядом в одной комнате. Мне оставалось только быть тише своих мышек и молиться. Наконец, отвратительные вопли со сцены, означавшие, что великая ведьма поет, закончились. Аудитория зааплодировала и начала всячески безумствовать, изъявляя свой восторг. Они визжали: «Браво! Блестяще! Чудесно! О, мудрая! Это гениально!» Некоторые заходили в своей мерзкой лести еще дальше. «О, это победа! Это гениальный план! О, гениальное средство, создатель мышей! Ха-ха-ха-ха-ха! Учителя сами возьмутся за уничтожение маленьких вонючек, а мы умываем руки! Нас никто не поймает!» «Нас никто не поймает! Ведьму поймать нельзя!» – прогремело со сцены. «А теперь слушайте, слушайте все! Я открою вам план подготовки к воплощению формулы 86!» И вдруг в зале раздались какие-то хрипы, вздохи, как будто бы кто-то задыхался. Гул многих голосов начал переходить в пронзительный всеобщий крик, затем в долгий испуганный визг. Ведьмы вскакивали со стульев, тыча когтистыми пальцами в сторону сцены. «Смотрите, мыши! Она показывает нам свой план! Мудрая превратила в мышей двух детей! Вон они бегут!» Я глянул на сцену, и сердце мое оборвалось. Там вокруг длинной юбки великой старшей ведьмы носились две мышки. Но это были не полевки, не обычные домашние мышки. Они были беленькие. Конечно, я сразу узнал их, моих дорогих Вильяма и Мэри. Аудитория в это время выла от восторга. «Наша предводительница показывает нам пример. Скорее за мышеловками, бегом за сыром!» Но от меня не укрылось замешательство великой. Она уставилась на пол с явным изумлением. Даже наклонилась, чтобы рассмотреть моих мышек получше. Потом неожиданно резко выпрямилась и гаркнула: «Тихо!» Мгновенно наступила оглушительная тишина. «Эти мыши не моя работа!» — объявила великая старшая ведьма. «Это чьи-то ручные мыши, и наверняка в отеле живет их хозяин, какой-нибудь мерзкий мальчишка!» Ведьмы в зале согласно закивали. «Да, да, мальчишка, ведь девчонки боятся мышей!» И тут они завыли, как весенние коты на крыше. «Мальчишка! Мы его пристукнем! Мы его прихлопнем!» «Молчать!» — снова гаркнула великая ведьма со сцены, подняв руки. «Мы не должны привлекать к себе излишнее внимание. Помните, что в отеле мы, уважаемые дамы из королевского общества, за предотвращение жестокости к детям, не так ли? И избавиться от этого маленького дурно пахнущего наглеца мы должны тихо-тихо, незаметно-принезаметно». «А ведь они говорят обо мне!» — догадался я. Лоб мой покрылся испариной. Я представил себе, как они вполне реально могут расправиться со мной. Под злорадные выкрики ведьм моему воображению представились ужасные картины, и на душе стало совсем муторно. А между тем мои милые Вильям и Мэри продолжали носиться кругами возле ног великой старшей ведьмы, которая явно вознамерилась как следует пнуть их. Она ловко подцепила бедного Вильяма острым носком туфельки и швырнула его высоко в воздух. Туда же полетела и его подружка. «Ну и удар!» – подумал я. «Вот кому надо бы играть в футбол!» Мышки ударились о стену и, оглушенные, несколько минут валялись на полу, как мертвые. а потом удрали. «Слушайте внимательно!» – раздался опять рык со сцены. «Слушайте и запоминайте рецепт приготовления моего коктейля «Формула 86» замедленного действия! Итак, вот рецепт моего создателя мышей!» Лысые леди зашевелились, начали открывать дамские сумочки, доставая блокноты и авторучки. «Прежде всего», – начала предводительница, – «мне потребовался компонент, способный уменьшить детей до нужных размеров. Вы думаете, это очень сложно?» – ехидно спросила она. Лысые леди испуганно закивали головами. «А ничуть!» – торжествующе объявила великая ведьма. «Оказывается, надо всего лишь взглянуть на ребенка в перевернутую подзорную трубу!» «О-о-о!» – завыли ведьмы в зале. «Кто бы мог придумать такое?» «Но это еще не все!» – грубо оборвала их в восторге великая ведьма. «Обратный конец подзорной трубы надо кипятить не меньше 20 часов, пока он не станет мягким. А пока он варится, вы ловите 45 коричневых мышек, ножом отхватываете им хвосты и жарите эти хвосты в масле для лечения волос. Хвосты должны стать нежными и хрустящими». «А мыши? Что делать с ними?» Поднялись лысые головы над блокнотами. «Мыши? Ах, мыши! Ну, их надо просто выварить в течение часа в кастрюле с лягушачьей слизью. Но слушайте дальше. Это пока еще часть приготовления моего снадобья. Главное, это такой наполнитель, который задержит действие формулы 86 на несколько часов. Ребенок проглотит угощение, но действие его компонентов проявится только в 9 часов утра следующего дня». «И как же вы это придумали? Откройте нам тайну!» – зашумели ведьмы в зале. Великая старшая ведьма окинула зал победным взором. «Мой секрет прост!» – с лицемерной скромностью объявила она. «Это будильник. Вы установите будильник вечером на нужное время, и ровно в 9 утра следующего дня начнет действовать смесь». «Будильник для каждого ребенка?» – раздались голоса. «Но ведь это же не меньше 5 миллионов будильников». «Идиотки!» – загремела со сцены великая ведьма. «Когда вы хотите съесть бифштекс, разве вам нужна вся корова? Вам хватит одного будильника на 1000 детей. Вы установите время точно на 9 часов утра и потом зажарите его, пока он не станет нежным и хрустящим. Все бежут за мной!» – строго прикрикнула она. Лысые головы послушно закивали. «Итак, вы берете хорошенько сваренную подзорную трубу, до хрустящих корочек обжаренные хвосты 45 мышей, хорошо прожаренный будильник и закладываете все это в миксер. Включаете его на максимальную скорость, и у вас готова густая паста. Добавьте к ней желток яйца аиста». В зале поднялся шум. В задних рядах одна ведьма незаметно наклонилась к соседке. «Я часто наведываюсь в птичьи гнезда, но аист, ведь он устраивается всегда так высоко!» «Хорошенько взбейте всю массу!» – тем временем продолжала великая. «А потом осторожно вмешайте в нее клешню краба, клюв попугая, хобот муравьеда и язык крота, предварительно все это измельчив до состояния мелкой пыли». «Конечно, конечно, мы все достанем, мы все сделаем!» – хором согласились слушавшие ее ведьмы. «Замечательно!» – возрадовалась великая ведьма. «И когда вы все это хорошенько перемешаете в миксере, у вас получится зеленая жидкость волшебного оттенка. Запомните, понадобится всего лишь капля моего коктейля для одной конфеты, для одной плитки шоколада. И ровно в 9 часов утра следующего дня ребенок, съевший нашу конфету, за 26 секунд превратится в мышь. Не давайте им больше одной конфеты, больше одной шоколадки. Если вы им дадите больше, то можете все испортить. Тогда точное время действия формулы 86 сместится, и ребенок чересчур быстро обратится в мышь. А еще большая доза произведет мгновенный эффект. Но ведь вы не хотели бы этого, правда? Видеть, как дети превращаются в мышей среди прилавков вашего магазина. Это только себя разоблачить. Так что будьте внимательны и осторожны. Ни одной лишней капли».